Глава 19. «Макпауэр, PCG-4», — прошептал Волокин, выглядев компьютер в темной квартире, более известный как G4, устаревшая модель. Он опустил ставни и включил компьютер. Пусть загрузится. «Справишься с Макинтошем?» «Справлюсь. PC или Mac, мне без разницы, кому что нравится. Но шансов нет ни у кого. Ни у компьютера, ни у пользователя». «Ты так хорошо сечешь в компьютерах?» Волокин кивнул. Свет от компьютера выгодно оттенял его черты, подсвечивая глаза снизу, словно две перламутровые капли. Пират, нашедший свой клад. «Я прошел выучку в Германии у лучших хакеров Европы. У ребят из Chaos Computer Club». «Что за ребята?» «Компьютерные гении. Они называют себя галактической общиной и борются за свободу информации. Стараются показать обществу уязвимость высоких технологий. В Германии они много раз взламывали банковские сети, но всегда возвращали деньги на следующий же день». «Как ты с ними познакомился?» «Они помогли нам в одном расследовании. Искали нескольких педофилов и вышли на Берлин. С их помощью мы выследили подонков в сети. Я же вам говорил, ахиллесова пята извращенцев — их компы. В них сохраняются все следы поисков и контактов. Я ночами отслеживал фотографии и видеозаписи в интернете через децентрализованные сети. Киберохота — лучшее оружие против педофилов». Каздан встал у него за спиной. Он чувствовал, что ему все это уже не по зубам. Картинка на рабочем столе у Гетца изображала соляную пустыню, белую и бескрайнюю, наверное, чилийский пейзаж. «Вход в компьютер не запаролен, уже неплохо, иначе нам бы туго пришлось. Пришлось бы вести его в мастерскую, чтобы покопаться в потрохах». Каздан недоумевал. На экране как раз открывалось окно, требующее пароля. Волокин понял его замешательство. «Пароль, который он запрашивает, нужен для работы в системе, чтобы просмотреть папки Гетца. А это совсем другое дело. Его я могу обойти». Он скинул куртку и застучал по клавишам. В своем черном костюмчике, слишком плотной рубашке и ложном галстуке он смахивал на брокера, который понятия не имеет о непреложных правилах своего круга, в частности, о дресс-коде. А больше всего он походил на молодого, принарядившегося крестьянина, сошедшего со страниц новеллы Мопассана. Каздан наблюдал за ним. Выйдя на пенсию, он был увлекся интернетом и заранее радовался всему, что сможет извлечь из своего нового знания, но вскоре разочаровался. Виртуальный мир оказался подобием информационного фастфуда, поверхностным, лишенным каких бы то ни было оттенков и глубины, отчуждающая машина, как говорят марксисты. Теперь он использовал интернет как старый добрый Минитель, заказывал через него книги и DVD. «Что ты сейчас делаешь?» — спросил Каздан. «Перехожу в режим Shell. Пожалуйста, по-французски. Язык программирования. Для компьютера человеческий язык — всего лишь набор символов. Кажется, будто он понимает французский. Он запрограммирован, чтобы создавать такую иллюзию. Но он считывает только цифры, да и те в двоичной системе исчисления». Каздан смотрел, как по экрану бегут строки, написанные шрифтом «Курьер». Сами буквы выглядели более тонкими и хрупкими, чем в обычных шрифтах. Вспомнился фильм «Матрица». Братьям Вачовски удалось обыграть сходство между языком информатики и восточной каллиграфией. «Ну и как?» «Я создал конфигурационный файл, ну что-то вроде суперпользователя, который обойдет обычных пользователей, чтобы получить доступ к списку файлов». Воло перезагрузил компьютер, снова зашумел кулер, и на экране всплыла табличка с требованием пароля. На этот раз русский набрал несколько букв, компьютер послушно выдал список иконок. «Теперь я перехожу к корню программы. Компьютеры похожи на генеалогические древа. Надо пройти по цепочке под директорий, вставленных одна в другую. Система, программное обеспечение, файлы. Замелькали множесть на глазах колонки файловых имен. Документы, созданные и сохраненные Гетцем, тексты, картинки, звуки. С безумной скоростью по экрану проносились аббревиатуры, цифры, буквы. Строчки изгибались и вертелись, как сорняки на ветру». «Как ты можешь это понимать?» «Я и не пытаюсь понять. Я фильтрую. Пропускаю через программу, которую скачал из интернета. Это как сеть, которая находит ключевые слова, даже зашифрованные, используемые педофилами». По экрану все еще бежали символы. Время от времени Волокин останавливал список и открывал какой-нибудь документ. Затем мельтешение продолжалось с новой силой. «Твою мать!» — прошептал он. «Пусто! Этот маг — комп примерного чилийского музыканта. Даже мейлы выглядят чистыми». Говнюк был чрезвычайно осторожен. «Напоминаю, что пока Вильгельм Гетц считается жертвой. Пожилым 63-летним человеком, которому прокололи барабанные перепонки. Вы забываете, что он был под прослушкой, вы же сами сказали. Мы даже не знаем, кто и почему его прослушивал. Ты сам вдруг взял и решил, что Гетц был сексуальным извращенцем». Волокин снова застучал по клавишам. «А теперь займемся его обращениями в интернет. Как правило, это настоящая золотая жила. Допустим, Гетц посещал сайты педофилов. В таком случае он ведь сразу бы стер все следы своих манипуляций». «Ну, конечно. Да только в компе ничего не сотрешь. Это просто невозможно, понимаете?» «Нет. Предоставить эту функцию пользователям значило бы косвенно дать им доступ к фундаментальным основам системы, к исходному коду, тому, на котором работает жесткий диск. Так вот, этот код — одна из самых охраняемых в мире тайн. Иначе кто угодно создаст собственный диск, и рынок информационных услуг рухнет. В компьютере все происходит лишь на поверхности. Для пользователя создается видимость, будто он стирает свои данные, но это простая уступка ограниченной человеческой логике. В мире алгоритмов, в глубинных слоях бинарных структур все сохраняется навсегда. Это касается даже мгновенных соединений? Не дольше одного клика мыши? Волокин улыбнулся и развернул монитор к Раменину. Какого угодно. При любом соединении компьютер создает то, что мы называем временным файлом. Он сохраняет и выводит на экран каждую страницу, к которой обращается пользователь. Вам кажется, что вы заходите на сервер, а на самом деле машина уже сохранила копию, и вы видите только ее. Он снова защелкал клавишами. Эти временные файлы архивируются в ячейке памяти, и их всегда можно извлечь, зная волшебное слово. Язык Шелл? Нет, на этом этапе с компьютером разговаривают с помощью особого алфавита ASCII-кода. Это уже другой уровень. Кажется сложным, но на самом деле во все эти операции легко врубиться. Каздан, чтобы разговаривать с железом, надо говорить на его языке, исследовать его логике. Стук клавиш, новые символы на экране, временные файлы, сохраненные в порядке посещаемости, сайты, на которые вы заходите чаще всего, в верхней части списка и готовы к использованию. Я пропущу эти файлы через свою поисковую программу. Тысячи педофильских сайтов опознаны и сохранены. Нам известны их адреса, их коды и ключевые слова. Проклятие! Что? Я снова ничего не нахожу. Ни сайтов для геев, ни даже заказа на Виагру. Быть того не может. Почему не может? Вы что, никогда не заходили на порно-сайты? Каздан не ответил. У него в мозгу замелькали названия сайтов. Не хотелось бы ему, чтобы Волокин вздумал покопаться в его макинтоше. «У меня есть кое-что в запасе», — сказал Волокин. «И ноды». «Что-что?» «Компьютер, словно город. Каждый файл, как дом со своим уникальным адресом, это и называют инодом. Я расшифрую документы через их инод, а не через имя, которое всего лишь фасад. Как правило, чтобы спутать следы, те, кому есть что скрывать, создают несколько документов с одним и тем же именем. Пустые скорлупки оставляют на виду, а настоящий, компрометирующий файл в недрах памяти компьютера». Волокин напечатал несколько строк одних цифр. На экране появился очередной список. Каздан попытался урезонить парня. «Вало, мы же говорим о безобидном, престарелом музыканте. Трудно представить, чтобы он создавал виртуальные обманки. Повторяю, педофил — зверь сверхосторожный. Он чувствует себя изгоем и знает, что большинство людей мечтают об одном — отрезать ему яйца. Тут поневоле станешь компьютерным гением». По экрану все еще бежали символы. Каздану мерещилось, что он пытается продраться сквозь непроходимые джунгли. Зато Воло явно оказался в своей стихии. Со сдержанной яростью он стучал по клавишам. В нем чувствовалось напряжение охотника, знающего, что зверь неподалеку, но боящегося его вспугнуть. «К чертям собачьим!» «Ничего?» «Да какое там? Гетц наверняка учился у специалистов. Он неуловим». «А ты не преувеличиваешь?» Педофилы всегда заодно, держатся друг за друга. Один специалист обучает других, и дальше по цепочке. Доверьтесь моему опыту. Он наклонился и засунул руку в свою сумку. Остается последнее средство. Волокин высоко поднял блестящий диск и тут же сунул его в дисковод. Программа восстановления. Нечто вроде зонда, который погружается в самые глубины компьютера, те, что называются нижним уровнем. Она сканирует нутро компьютера и восстанавливает все, что считалось стертым. Это скоростная программа, ее применяют при задержаниях. Компьютер урчал, словно мотор. Казалось, дуновение вентилятора гонится за ним, стараясь охладить его и не дать взорваться. Выскочили новые списки, каждая строчка в них начиналась вопросительным знаком. Волокин прошептал, словно из-под тишка заглядывая в сокровенную жизнь спящего чудовища: «Компьютер никогда не стирает, он просто освобождает место для новой информации. Чтобы расчистить пространство, он отодвигает предыдущий файл, скрывая его первую букву, отсюда и вопросительные знаки. Остальная часть заглавия не меняется, и нам нетрудно их распознать». Каздан уставился на строчки, все как одна, начинавшиеся вопросительным знаком. Он не представлял, что можно отыскать в подобной тарабарщине. Но парень, похоже, знает, что делает. Под звуки вентилятора текли секунды. Армянин спросил, также понизив голос, что-то нашел. Все тоже безобидное дерьмо. Гетц просто святой. Может, так оно и есть? Что, если он просто коротал время между музыкой и воспоминаниями о родине? Пусть даже он предавался необычным утехам со своим любовником. Каздан, вы старше меня. Вам известна человеческая натура. Вильгельм Гетц был гомосексуалистом. Насар у него не первый и не единственный. Педики горячие, как печка, а здесь ни следа его контактов. Я нахожу только одно объяснение. Он пользовался другой машиной. В другом месте. Волокин извлек свой диск и коротко выдохнул. Или же Гетц предпочитал излюбленный террористами метод — личный контакт. Ни технологии, ни следов. Если так, то его тайны умерли вместе с ним. Пальцы молодого легавого порхали над клавишами. Каздан догадывался, что он стирает следы своего вмешательства. Наконец Волокин выключил компьютер. «За что вы так ненавидите педофилов?» — спросил, наконец, Каздан. «Вижу, к чему вы клоните», — улыбнулся русский. «Раз я преследую мерзавцев, значит, у меня с ними личные счеты. Сиротка, которого изнасиловали в детстве». «А это не так?» «Нет. Жаль вас разочаровывать. У святых отцов мне жилось не сладко, но до этого не доходило». Волокин застегнул сумку и встал. «Я готов сказать вам, какие травмы меня так потрясли. Те, что называются изнасилованиями, анальными разрывами, пытками, инфекциями, убийствами, самоубийствами. Архивы отдела защиты прав несовершеннолетних забиты всем этим под завязку. Мои травмы — те неизвестные мне детишки на всех широтах, которых принуждают к подобным мерзостям, к мерзостям, которых они не понимают, к мерзостям, разрушающим их детский мир, которые их калечат, если не убивают. Чтобы гоняться за извращенцами, сотворившими с ними такое, не обязательно пережить это самому. Мне достаточно подумать об этих ребятах». Каздан хранил молчание. Все это так, но по собственному опыту он знал, что если человек готов наизнанку вывернуться, значит, у него есть личный мотив. Он поднял штору и указал на входную дверь. «А не потолковать ли нам с его дружком Насаром? По старинке, с глазу на глаз. С человеком нужно говорить по-человечески, а если понадобится, то и пара человеческих затрещин не повредит».